Вы меня раздавили. Я теперь только вот в это мгновение, как вы говорили, поняла, что я действительно ждала только вашей похвалы, моей искренности, когда вам рассказывала о том, что не выдержу неблагодарности. Вы мне подсказали меня, вы уловили меня и мне же объяснили меня. Взаправду вы говорите? Ну, теперь, после такого вашего признания, я верую, что вы искренни и сердцем добры. Если не дойдете до счастья, то всегда помните, что вы на хорошей дороге, и постарайтесь с нее не сходить. Главное, убегайте лжи, всякой лжи, лжи себе самой в особенности. Наблюдайте свою ложь и вглядывайтесь в нее каждый час, каждую минуту. Брезгливости убегайте тоже, и к другим, и к себе. То, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили в себе, очищается. Страха тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствия всякой лжи. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви. Даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная, сравнительно с мечтательную, есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилась долго, а поскорей совершилась, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная — это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука. Но предрекаю, что в ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились, в ту самую минуту, предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели, и узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа, вас, все время любившего и все время таинственно руководившего. Простите, что пробыть не могу с вами долее. Ждут меня. До свидания. Дама плакала. Лиза, Лиза, благословите же ее, благословите. Вдруг вспорхнулась она вся. А ее и любить не стоит. Я видел, как она все время шалила, шутливо произнес старец. Вы зачем все время смеялись над Алексеем? А Лиза и вправду все время занималась этой проделкой. Она давно уже, еще с прошлого раза, заметила, что Алеша ее конфузится и старается не смотреть на нее. И вот это ее ужасно стало забавлять. Она пристально ждала и ловила его взгляд. Не выдерживая упорно направленного на него взгляда, Алеша нет-нет и вдруг невольно, непреодолимую силой, взглядывал на нее сам. И тотчас же она усмехалась торжествующей улыбкой прямо ему в глаза. Алеша конфузился и досадовал еще более. Наконец, совсем от нее отвернулся и спрятался за спину старца. После нескольких минут он опять, влекомый той же непреодолимой силой, повернулся посмотреть, глядят ли на него или нет, и увидел, что Лиза, совсем почти свесившись из кресел, выглядывала на него сбоку и ждала изо всех сил, когда он поглядит. Поймав же его взгляд, расхохоталась так, что даже и старец не выдержал. «Вы зачем его, шалунья, так стыдите?» Лизе вдруг совсем неожиданно покраснела, сверкнула глазками, лицо ее стало ужасно серьезным, и она с горячую, негодующую жалобой вдруг заговорила скоро, нервно. «А он зачем все забыл? Он меня маленькую на руках носил, мы играли с ним, ведь он меня читать ходил учить. Вы это знаете? Он 2 года назад, прощаясь, говорил, что никогда не забудет, что мы вечные друзья, вечные, вечные. И вот он вдруг меня теперь боится, я его съем, что ли? Чего он не хочет подойти? Чего он не разговаривает? Зачем он к нам не хочет прийти? Разве вы его не пускаете? Ведь мы же знаем, что он везде ходит. Мне неприлично его звать, он первый должен был припомнить, коли не забыл. Нет-с, он теперь спасается. Вы что, на него эту долгополую-то рясу надели? Побежит, упадет». И она, вдруг не выдержав, закрыла лицо рукой и рассмеялась ужасно, неудержимо, своим длинным, нервным, сотрясающимся и неслышным смехом. Старец выслушал ее, улыбаясь, и с нежностью благословил. Когда же она стала целовать его руку, то вдруг прижала ее к глазам своим и заплакала. «Вы на меня не сердитесь, я дура, ничего не стою. И Алеша, может быть, прав, очень прав, что не хочет к такой смешной ходить». «Непременно пришлю его», — решил старец.